299. Сын мой, среди всеобщей неустойчивости, смятения и хаоса незыблем лишь лестница иерархии, идущая с неба на землю, сверху вниз. Строение космоса иерархично, равно и земли. Сеть света по структуре своей тоже иерархична, и лестница света подобна. Начиная с высотах несказуемых, опускается до глубин материи, землю объемлет и нижестоящие лучи света через и от высших получают, чтобы по линии иерархии передавать ниже. Не может высшее коснуться низшего без промежуточных звеньев. Огонь может испепелить приемник несогласованный, вибрации которого не созвучны с посылаемой энергией. Потому нужны посредники и передатчики. И услышанное на тонкое ухо, на плотное передается, и плотным, уже физическим ухом воспринимается. Их, передающих и несущих, зовем посланниками. Несут свет, которого не имеют те, коим свет передается. Но свет должен достичь всех, ибо без него тьма. Сеть света является каналами этого распределения. Мы получаем благодать свыше и передаем ее людям через вас, к нам ближе людей стоящих. Уберите трансформаторы, и сеть перестанет действовать, и лампочки перегорят. Вы мои трансформаторы света моего для людей. Говорим, спасение в башнях духа, но не только для тех, кто собой эту башню являет, но и для тех, кто может встать под ее защиту, кого касаются лучи от нее исходящие. Цепь иерархическую удерживает силою духа, и она удерживает мир от разложения. Она является собой огонь высший, являющийся основой существования плотного мира.